Ты знаешь некоего Барбара, декуриона нашего города, которого народ за язвительность и жестокость называет Скорпионом. Жену свою, благородного происхождения и одаренную замечательной красотою, он оберегает с таким удивительным рвением, что из дому почти не выпускает. Тут мельничиха прерывает ее. «Как же, прекрасно знаю, ты имеешь в виду Арету? Мы с ней в школе вместе учились. Значит, — говорит старуха, — ты и всю ее историю с Фелизитером знаешь?» «Ничего подобного, — отвечает, — но сгораю желанием узнать ее и молю тебя, матушка, все по порядку мне расскажи». Неутомимая болтунья не заставила себя просить и начинает так. Пришлось Барбару этому отправиться в дорогу, и желал он целомудрия супруги своей дражайшей оградить от всяких опасностей как можно лучше. Призывает он к себе тайком раба Мирмикса, известного своей необычайной преданностью, и ему одному поручает весь присмотр за хозяйкой, пригрозив тюрьмой, пожизненными оковами и, наконец, насильственной позорной смертью, если какой-либо мужчина даже мимоходом хоть пальцем дотронется до нее. Слова свои подкрепляет он клятвою, вспоминая всех богов. Оставив перепуганного Мирмикса неотступным провожатым при хозяйке, он спокойно отправляется в путь. Крепко запомнив все наставления, неугомонный Мирмикс не позволял никуда и шагу ступить своей хозяйке. Займется ли она домашней пряжей, он тут же сидит неотлучно. Необходимо ли ей на ночь пойти помыться? Только тогда и выходила она из дома. Он идет за ней по пятам, будто прилип, держась рукою за край ее платья. С таким удивительным рвением исполнял он порученное ему дело. Но от пылкой зоркости Фелизитера не могла укрыться прославленная красота этой женщины. Возбужденный и воспламененный, в особенности молвой о ее целомудрии и невероятной бдительностью надзора, он, готовый что угодно сделать, чему угодно подвергнуться, решил пустить в ход все средства, чтобы завоевать этот дом с его непоколебимо строгими порядками. Уверенный в хрупкости человеческой верности и зная, что деньги прокладывают себе дорогу через все трудности, и что даже стальные двери могут быть сломлены золотом, он нашел случай встретить Мирмикса наедине, открылся ему в своей любви и умолял оказать помощь ему в его мучениях. Он говорил, что близкая смерть для него твердо решена, если он не добьется своего в самом скором времени. А раб не должен ничего опасаться в таком простом деле. Вечером, без спутников, под надежным покровом мрака, он может пробраться в дом и через короткое время выйти обратно. К этим и подобного рода просьбам он добавляет могучий клин, способный своим неудержимым натиском расщепить упрямую непоколебимость раба. Он протягивает руку и показывает блестящие, новенькие, полновесные золотые, из которых 20 предназначалось молодой женщине, а 10 он охотно предлагал ему.